Он один мчался, хотя две общепринятые звезды сверкали в его заезде. Публика ахнула и начала страстно за него болеть. Всей борьбы он не выдержал. В последнем заезде было видно, как у него дрожали ноги, как его мотало обессиленного на выбитом льду, как он, однако, гордо не уступал своей слабости никому, дотягивая каждый раз девятый счет нокаута до гонга. Мне очень хотелось ему призового места. Очень жаль было, что оно ему не досталось. Я пошел за кулисы выразить восхищение и сочувствие. Какое же счастье увидел я на его лице. Ему достаточно было его ослепительного рекорда и того, что он выдержал. Он был в царапинах, масле и ссадинах. Лицо было иссечено льдом и ветром, потому что он не закрывал лица, как все гонщики. Ему было не до этого. Ему все мешало, все было лишним в этой страсти, кроме него самого и скорости, так, чтобы и впереди, и перед скоростью никого не было, чтобы только он и она. Таков был его рекорд по новому, никем не езженному льду, нетронутой целине, со старта первому и до конца одному. Дальше все, валяйте. Правда, он имел удивительное в тот день лицо, красное, как мясо, и белое, как снег, счастливое, опустошенное, отрешенное, без страха и упрека. Где-то там позади остался он за собственной спиной, когда принял первый старт и рванул, вырвался из себя и уехал. И впрямь это не он. Не мог он уже так ездить. Эта душа его пролетела в первом заезде. Оттого и так легко, что никакого тела в седле не осталось. Она остыла там, на линии старта, а он этого не заметил и за ним не вернулся. С лица его веял ветерок. Такой полноты я не видел. Это было все. Все, что ему нужно, и все, что он мог, и все было выполнено. Меня так и подмывает сказать, что я видел уже тогда на лице его печать. Я уже сказал, и теперь для меня первый заезд всегда принадлежит деду. Он выезжает один, до шума, до азарта, и едет так, как никому не снилось. Стремительно и беструдно, без сопротивления летит его мотодуша, и, совершив четыре ласковых непостижимых круга, не искрошив льда, покидает трек в компании с летучим голландцем. Кто не поймет? Как раз народ и поймет. Не он ли сказал: «От судьбы не уйдешь», или «От тюрьмы да от сумы не зарекайся», и вдруг он же: «Тише едешь, дальше будешь». Тот же народ. Последний медведь. Памяти Николая Рубцова, поэта. Я живу неведомо где. Иногда возвращаюсь домой. Дочка говорит, краснея издалека: «Папа, а ты помнишь, в прошлый раз, когда ты приезжал, то сказал, что мы с тобой куда-то пойдем?» Вот какие слова она выговаривает громко, какие шепотом. В этом весь смысл. Мне тут же становится нехорошо от этого ее знания, от этого ее уже опыта, что опять не пойдем, а куда-то, что шепотом, значит, я помню во дворец, дворец вообще. И я с тем погибшим достоинством человека, знавшего успех и потерявшего его, вдруг решительно встаю, говорю: «Идем». И едва ли это не было унизительно, чем снова сказать потом. Говорю я: «Идем», ненавидя себя. Но она верит.